Еда у Клэнси была не такой уж плохой, по крайней мере, если вы поглощали ее вместе с пивом. Но для Риз главным здесь было другое. Она сидела в баре с подругой. Еще один шаг к нормальной жизни. Впрочем, жителю восточного побережья бар этот мог показаться весьма странным. На стенах здесь висели головы медведя, оленя, лося и еще пара загадочных тушек. По словам Линды Гейл, это были чучела огромной форели. На посетителей они взирали с выражением досады и легкого недоумения, так во всяком случае показалось Риз. Панельная обшивка, красовавшаяся поверх бревенчатых стен, давно утратила первоначальный вид. Поддавшись воздействию дыма и пивных испарений. Полы были выщербленными и потертыми. Судя по вмятинам, на них не раз роняли бочонки со спиртным. Часть площади возле низкой сцены была отгорожена для танцев. Сам бар казался большим и темным. Хозяйничал в нем Майкл Клэнси, перебравшийся в Вайоминг прямо из графства Корк. Здесь он женился на женщине, в чьих жилах текла кровь индейцев Чероки. Звали ее Рейни. Внешность Клэнси полностью соответствовала его характеру. Это был крупный, грубовато-добродушный ирландец. Он распоряжался в баре, а его жена готовила на кухне всякую закуску. Здесь предлагали на разлив Гиннес и Бад, а в кувшинах с длинными горлышками хранились напитки, изготовленные кустарным способом. От них Риз благоразумно отказалась. Кроме того, здесь можно было купить харп в бутылках и Bud Light. Последние, по мнению Клэнси, могли пить разве что женщины да гомики. Полки в баре ломились от спиртного. Главным образом, это было виски всевозможных марок. Вино, которое разливал самолично Клэнси, было дешевым и по вкусу напоминало мочу. Так, во всяком случае, утверждала Линда Гейл. Во втором зале стояла пара бильярдных столов, и оттуда все время доносился негромкий стук шаров. «Как твоя голова?» — поинтересовалась Линда Гейл. «Пока еще на плечах. Да и болит, пожалуй, меньше, чем рука у Пита». Доктор наложил ему 7 швов, но Пит был просто в восторге от того, как ты за ним ухаживала, когда он вернулся на кухню. Усадила его за стол, лично подала ему жареную форель. Он приятный паренек. Это да. Кстати, о пареньках. Раз уж я успела накачать тебя алкоголем, может, ты все-таки расколешься, как там Броуди? Если уж она решила обзавестись подружкой, надо быть чуть откровенней, решила Риз. «Он меня заводит», — шепнула она, склонившись к Линде Гейл. «Я так и знала! Достаточно взглянуть на этого парня. Глаза, фигура, но главное — рот. Так и хочется укусить, это точно». «Какие еще части ты успела покусать? Я пока только думаю над этим». Линда Гейл в изумлении воззрилась на нее. Ты отличаешься сверхчеловеческим самоконтролем. Это унаследованное или благоприобретенное? Считай это побочным продуктом моего страха. Ты ведь уже знаешь мою историю. Линда Гейл задумчиво потягивала пиво. Тебя это беспокоит? Когда как? Иногда это приносит облегчение. Не знаю, стоит ли вообще говорить об этом. Тем более, что Джоанни... Она замолчала, не решаясь продолжить. Что Джоанни? И я не должна была это говорить, но раз уж я все равно начала... Она устроила нам серьезный выговор, когда Хуанита решила поболтать о твоем прошлом. На Хуаниту тоже нельзя сердиться. Она просто не в состоянии держать рот на замке, как, впрочем, и свою юбку опущенной. Линда Гейл отхлебнула еще пива. В любом случае, Джоанни это услышала и настоятельно порекомендовала нам не доставать тебя своими расспросами. Но раз уж ты сама об этом заговорила, все в порядке. Ну, не чудаль иметь своим защитником неподражаемую Джоанни. Просто эта тема не относится у меня к числу любимых. Тут я тебя понимаю. Линда Гейл легонько сжала руку Рис. Если бы со мной случилось что-то подобное, я бы до сих пор рыдала в углу и звала маму. Нет, ты бы не стала. Но все равно спасибо. Ладно, будем болтать о мужчинах, сексе, еде и туфлях. Обычный женский треп. Кстати, о еде. Рис подцепила еще один начо. То, что они сюда положили, не имеет никакого отношения к настоящему сыру. Это точно. Покопавшись в пюре, которое претендовало на звание «гуакамоле», Линда Гейл вытащила очередной чипс. А по поводу мужчин, чтобы не быть у тебя в долгу, хочу сообщить, что намерена выйти замуж за Ло. Бог ты мой! От неожиданности Рис выронила кусок лепешки. Потрясающе! Ни за что бы не подумала. Он пока тоже не в курсе. Линда Гейл со смаком откусила половинку чипса. Полагаю, мне потребуется еще немного времени, чтобы довести его, так сказать, до ума. Пока что муж из него никакой. Но я умею добиваться своего. Понятно. Так ты, значит, влюблена в Ло? Симпатичная личика Линды Гейл смягчилась. Я люблю его всю свою жизнь. С тех пор, как мне исполнилось 10 лет, он тоже меня любит, только не желает это признавать. Делает все возможное, чтобы не думать обо мне. Отсюда его желание переспать с каждой симпатичной бабенкой в округе. Я не против. Рано или поздно эта система исчерпает себя. Да, я бы сказала, весьма оригинальный подход. Похоже, ты отличаешься большой терпимостью. В последнее время я стала более нетерпимой. Если тебе интересно, у нас с Ло ничего не было. Я знаю. Если бы и было, я бы не стала сердиться. Мы прекрасно ладим с Хуанитой, хотя в прошлом году они спали. Впрочем, а кто не спал с Хуанитой? Добавила она со смешком. Правда, будь ты снисходительнее к притязаниям Ло, вряд ли я сидела бы с тобой за пивом. Мы встречались с ним, когда нам было 16. Только тогда мы не были готовы к серьезным отношениям. Ну и кто готов к этому в 16 лет? А теперь ты созрела. Именно. Осталось лишь донести это до Ло. Кстати, до сих пор Броуди ни с кем не встречался у нас в городке. На случай, если тебя это интересует. Поговаривали, что была у него подружка в Джексоне, а потом несколько симпатий с туристок, но это больше похоже на разовые встречи. Ну что ж, буду знать. Если честно, я до сих пор не поняла, что же между нами. Правда, градус отношений повышен. Неплохо для начала. Ты как повар должна знать, что повышенный градус — самое то для готовки, пожалуй. Рис лениво поигрывала кончиками волос, совсем как это делала Линда Гейл. А где ты стрижешься? Когда я спешу или когда хочу пустить пыль в глаза? Скорее второе. Знаю я тут одно местечко. Можем отправиться туда на следующей неделе, если Джоанни даст нам выходной в один день. Ладно. Вот только должна предупредить, что последнее мое посещение салона оказалось весьма неудачным. Я сбежала оттуда, как кролик. Ничего страшного. Линда Гейл довольно ухмыльнулась. Я захвачу с собой веревку. У Рис вырвался смешок.